Разбитое сердце Буратино. Из автобиографии. Мой первый учитель, мой друг бесценный, как у классика. Разве можно ее забыть? Каждую мелочь сохранила память, особенно указательный палец, которым она показывала ошибку или недочет, изящный, с крашенным ноготком. Этот волшебный палец она поднимала вверх и привлекала наше внимание к самому важному. Невысокая и красивая, как японская куколка, она была очень строгой, что не сочеталось с ее внешним видом. Мы следовали за ней, как ниточка за иголочкой. И, конечно, хвастались перед другими учениками своей учительницей. В конце учебного года нас всегда ждал сюрприз. Она вручала книги отличникам и хорошистам в знак благодарности за усердие. Я уже рисовала в голове этот необыкновенный день, и он настал. На ее столе ровной стопочкой лежали книги. Это же «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». На яркой обложке весельчак и проказник в полосатом колпачке и яркой курточке размахивал золотым ключиком и широко улыбался. Я давно мечтала об этой волшебной книжке и обожала Буратино. И вдруг, как гром среди ясного неба: «Лена, тебе я книжку не вручу. Сколько раз я тебя пересаживала на разные места в классе за пустую болтовню на уроке? Покажи мне парту, за которой ты еще не сидела». Я медленно оглядела класс кругом. Нет такой парты. «Когда ты научишься сидеть тихо на одном месте, тогда и книжка будет твоей». Звонка я уже не слышала. Потом молча прилась домой. Ведь я пообещала всем домашним награду за хорошую учебу. Дальше было все как в тумане. Обида поселилась во мне. И когда все собрались ужинать за круглым столом, слезы брызнули из моих глаз. Сквозь всхлипывание прозвучала история моего поведения в школе. Мать после недолгой паузы сказала: «Учительница права. Ты мешала на уроке своим товарищам, и вот результат». Воцарилась тишина. Я не поднимала глаз от стыда. Ночью не могла долго уснуть, а потом приснился мне мой Буратино. Он протягивал ко мне ручонки и говорил: «Я так хотел к тебе, мое сердце разбито». Всхлипывая во сне, я повторяла в бреду несколько раз: «Разбитое сердце Буратино». Прошло много лет с того дня. Я стала учителем словесности и оказалась в родной школе. И первой меня встретила Антонина Васильевна. Мы обнялись и поцеловались. Потом я часто бегала к ней за советом. И она меня всегда удивляла. То покажет мою тетрадь за третий класс, дивясь моим почерком, то рисунки, то поделки. Она все годы хранила лучшие работы своих учеников. Когда я держала свои шедевры в руках, глаза наполнялись слезами радости и уважения к моей первой учительнице. В очередной раз я заскочила к ней на перемене за советом. И мой взгляд упал на книгу до боли знакомую. «Разбитое сердце Буратино». «Что?» — переспросила она. «Да так, вспомнила». Она вздрогнула от моих слов и слегка побледнела. «Ты прости меня. Ведь я тогда поступила непедагогично, молодая была. Я много раз ругала себя за то, что не вручила тебе книгу. Ты прилежно училась и заслуживала подарок. Прости и прими в дар». И она протянула мне разбитое сердце Буратино. Я открыла и на форзаце прочитала: «Моей любимой ученице Леночке, победителю-ученику от побежденного учителя в знак прощения». Как у классика. Мы обнялись крепко и долго так стояли, прижавшись друг к другу. Но вновь часы времени пролегли между нами. Когда мне сообщили, что она умерла, внутри похолодело. Я стояла в толпе провожающих в последний путь свою учительницу и вспоминала свое детство. Мне было поручено прозвонить в колокольчик в знак прощания с любимым педагогом, дать для нее последний школьный звонок. Рука моя заныла от напряжения, а я все звонила и звонила, прижимая к груди сумку, в которой лежало разбитое сердце Буратино.